спит и жарит все куда-то. Вдруг застыл, задумался зеленый свет. Зеленый свет. Час прошел, но все горит зеленый. И никто не понял, что случилось с ним. Случилось с ним. Но почему, почему, почему тот светофор зеленый? А потому, потому, потому, что был он в жизни влюбленный. В мелькали дней, скоростей и огней он сам собой включился, чтобы в судьбе и твоей, и моей зеленый свет продлился. Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а он им светит. Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а он горит. В той толпе, как все бежал, я тоже. Путь открыт, но я к тебе всегда спешу. Всегда спешу. Я бежал, боясь тебя не встретить. Так хотел увидеть твое лицо. Твое лицо. Ну почему, почему, почему вот светофор зеленый? А потому, потому, потому, что был он в жизни влюбленный. В мельканье дней, скоростей и огней он сам собой включился, чтобы в судьбе и твоей, и моей зеленый свет продлился. Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а он им светит. Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а он горит. Мы порой любовь догнать не можем. Все, спешим, спешим попасть в зеленый свет. В зеленый свет. Когда она, увы, уходит, мы с тоской глядим опять на желтый свет. На желтый свет. Ну почему, почему, почему вот светофор зеленый? А потому, потому, потому, что был он в жизни влюбленный. В мелькали дней, скоростей и огней он сам собой включился, чтобы в судьбе и твоей, и моей зеленый свет продлился. Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а он им светит. Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а он горит. Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а он им светит. Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, куда? Бегут, бегут, бегут.